Глава 8. Дар тьме. Хрюша перевел несчастный взгляд с рассветно-бледного берега на Черную гору. «Ты это точно? То есть наверняка?» «Я тебе повторяю 10-й раз», — сказал Ральф. «Мы его видели». «А сюда-то он не придет?» «Господи, да откуда же я знаю?» Ральф дернулся, отвернулся и на несколько шагов отбежал от него по берегу. Джек на коленках чертил пальцем круги на песке. До них долетел сдавленный голос Хрюши. «Так это точно? Наверняка?» «А ты поди да посмотри», — сказал Джек презрительно. «Скатертью дорожка». «Нет уж, спасибо». «У зверя зубы», — сказал Ральф, — «и большие черные глаза». Его передернуло. Хрюша снял очки и стал протирать единственное стеклышко. «Что ж теперь делать-то?» Ральф повернулся к площадке. Среди стволов, белой каплей против занимавшейся зари, мерцал рог. Ральф откинул космос со лба. «Не знаю. Он не забыл, как мчался, сломя голову с горы. По-моему, мы с такой громадиной драться не станем. Это уж точно. Мы только все болтаем, а мы и на тигра не пойдем. Спрячемся. Даже Джек спрячется». Джек не отрывал глаз от песка. «А как насчет моих охотников?» Саймон, крадучись, отделился от тени под шалашом. Ральф оставил без внимания вопрос Джека. Он показал рукой на желтый просвет над морем. «Пока светло, мы еще храбрые. Ну, а дальше что? Он там засел у костра, будто нарочно, чтобы нас не спасли». Он не замечал, что ломает руки. Голос сорвался на крик. «Мы остались без сигнала. Пропали». Золотая точка высунулась из-за моря и разом подпалила небо. «А как насчет моих охотников?» «Подумаешь, мальчишки, вооруженные палками». Джек вскочил на ноги и весь красный зашагал прочь. Хрюша надел очки и сверкнул на Ральфа единственным стеклышком. Ну вот, ихнюю компанию задел. «Да помолчи ты!» Разговор оборвали неумело извлекаемые звуки рога. Словно встречая серенадой восход, Джек дул, пока не всполошил в шалашах всех, и к площадке устремились охотники и хлюпающие, как всегда они теперь хлюпали, малыши. Ральф покорно встал, Хрюша тоже, и они побрели к площадке. «Болтовня», — сказал Ральф горько. «Одна болтовня». Он взял у Джека рог. «Это собрание». Джек его оборвал. «Я созвал собрание». «Не ты, так я бы. Ты просто в рог подул». «А это как, не считается?» «Да возьми ты его. На, пожалуйста. Говори, говори». Ральф сунул рог Джеку и сел на свое место.